Они, хитро улыбаясь в темноте, глядели куда-то вниз. «Боже мой, что вы тут делаете?» — спросил Ромашов испуганно. «Тссс!» Золотухин таинственно, с предостерегающим видом, поднял палец кверху. «Подождите! Не мешайте! Тихо!» — коротко шепотом сказал Клод. Вдруг где-то вдалеке загрохотала телега. Тогда оба торопливо подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно выпили. «Да что же это такое, наконец?» — воскликнул в тревоге Ромашов. «А это, родной мой!» — многозначительным шепотом ответил Клод. «Это у нас такая закуска! Под стук телеги!» «Фендрик!» — обратился он к Золотухину. «Ну, теперь подо что выпьем? Хочешь под свет луны?» «Пили уже!» — серьезно возразил Золотухин и поглядел в окно на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял над городом. «Подождем. Вот, может быть, собака залает? Помолчи!» Так они шептались, наклоняясь друг к другу, охваченные мрачной шутливостью пьяного безумия. А из столовой в это время доносились смягченные, заглушенные стенами и оттого гармонично печальные звуки церковного напева, похожего на отдаленное погребальное пение. Ромашов всплеснул руками и схватился за голову. «Господа, ради бога, оставьте! Это страшно!» — сказал он с тоскою. «Убирайся к дьяволу!» — заорал вдруг Золотухин. «Нет, стой, брат! Куда? Раньше выпейте с порядочными господами! Нет, не перехитришь, брат! Держи его, штабс-капитан, а я запру дверь!» Они оба вскочили с кровати и принялись сумасшедшим лукавым смехом ловить Ромашова. И все это вместе, эта темная вонючая комната, это тайное фантастическое пьянство среди ночи, без огня, эти два обезумевших человека, все вдруг повеяло на Ромашова нестерпимым ужасом смерти и сумасшествия. Он с пронзительным криком оттолкнул Золотухина далеко в сторону и, весь содрогаясь, выскочил из мертвецкой. Умом он знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению он вернулся в столовую. Там уже многие дремали, сидя на стульях и подоконниках. Было невыносимо жарко, и, несмотря на открытые окна, лампы и свечи горели не мигая. Утомленные, сбившиеся с ног прислуга и солдаты-буфетчики дремали стоя и ежеминутно зевали, не разжимая челюсти, одними ноздрями. Но повальное, тяжелое общее пьянство не прекращалось. Веткин стоял уже на столе и пел высоким чувствительным тенором. «Истры, как волны, дни нашей жизни!» В полку было много офицеров из духовных, и потому пели хорошо даже в пьяные часы. Простой, печальный, трогательный мотив облагораживал пошлые слова. И всем на минуту стало тоскливо и тесно под этим низким потолком, в затклой комнате среди узкой, глухой и слепой жизни. «Умрешь — похоронят! Как не жил на свете!» — пел выразительно Веткин. И от звуков собственного высокого и растроганного голоса, и от физического чувства общей гармонии хора в его добрых, глуповатых глазах стояли слезы. Арчаковский бережно вторил ему. Для того, чтобы заставить свой голос вибрировать, он двумя пальцами тряс себя за кадык, а Сачи густыми тягучими нотами аккомпанировал хору, и казалось, что все остальные голоса плавали точно в темных волнах, в этих низких органных звуках. Пропели эту песню, помолчали немного, на всех нашла сквозь пьяный угар тихая задумчивая минута. Вдруг Осадчий, глядя вниз на стол опущенными глазами, начал вполголоса: «Путь узкий, ходшие, прискорбны все, житие, яко ерем, вземшие, да будет вам», — заметил кто-то скучающим тоном. «Вот прицепились вы к этой панихиде в десятый раз», но другие уже подхватили похоронный напев, и вот в загаженной, заплеванной, прокуренной столовой понеслись чистые, ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, проникнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни. и мне, последовавшие верою, приидите, насладитесь, и я же уготовах вам почестей венцов небесных». И тотчас же Арчаковский, знавший службу не хуже любого диакона, подхватил возглас: «Арцефси от всея души!» Так они и прослужили всю панихиду. И когда очередь дошла до последнего воззвания, то Осадчий, наклонив вниз голову, напружив шею, со странными и страшными печальными и злыми глазами, заговорил нараспев низким голосом, ракочущим, как струны контрабаса: «Во блаженном успении живот и вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу твоему Никифору!» Осадчий вдруг выпустил ужасное циничное ругательство: «И сотвори ему вечную!» Ромашов вскочил и бешено изо всей силы ударил кулаком по столу: «Не позволю! Молчите!» Закричал он пронзительным, страдальческим голосом: «Зачем смеяться? Капитан Осадчий, вам вовсе не смешно, а вам больно и страшно. Я вижу, я знаю, что вы чувствуете в душе». Среди общего мгновенного молчания только один чей-то голос промолвил с недоумением: «Он пьян?» Но тотчас же, как и давеча, у шлейферши все загудело, застонало, вскочило с места и свернулось в какой-то пестрый, движущийся, крикливый клубок. Деткин, прыгая со стола, задел головой висячую лампу. Она закачалась огромными плавными зигзагами, и тени от беснующихся людей, то вырастая, как великаны, то исчезая под пол, зловеще спутались и заметались по белым стенам и по потолку. Все, что теперь происходило в собрании с этими развинченными, возбужденными, пьяными и несчастными людьми, совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Точно какой-то злой, сумбурный, глупый, яростно насмешливый демон овладел людьми и заставлял их говорить скверные слова и делать безобразные, нестройные движения. Среди этого чада Ромашов вдруг увидел совсем близко около себя чье-то лицо с искривленным кричащим ртом, который он сразу даже не узнал. Так оно было перековеркано и обезображено злобой. Это Николаев кричал ему, брызжа слюной и нервно дергая мускулами левой щеки под глазом: «Сами позорите полк! Не смейте ничего говорить! Вы! И разный Назанский! Без году неделя!» Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обернулся и узнал бег Агамалова, но тотчас же, отвернувшись, забыл о нем. Бледнее от того, что сию минуту произойдет, он сказал тихо и хрипло, с измученной жалкой улыбкой: «А при чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые, таинственные причины быть им недовольным? Я вам в морду дам! Подлец! Сволочь!» — закричал Николаев высоким лающим голосом. «Хам!» Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал грозные глаза, но ударить не решался. У Ромашова в груди и в животе сделалось тоскливое, противное, обморочное замирание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в правой руке у него все время находится какой-то посторонний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана. В то же время, вместе с мгновенной тупой болью, белые яркие молнии брызнули из его левого глаза. С протяжным звериным воем кинулся он на Николаева, и оба грохнулись вниз, сцепились руками и ногами и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную вонючую пыль. Они рвали, комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов помнил, как случайно его пальцы попали в рот Николаеву за щеку, и как он старался разорвать ему этот скользкий, противный, горячий рот. И он уже не чувствовал никакой боли, когда бился головой и локтями об пол в этой безумной борьбе. Он не знал так же, как все это окончилось. Он застал себя стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Бек Агамалов поил его водой, но зубы у Ромашова судорожно стучали о края стакана, и он боялся как бы не откусить кусок стекла. Китель на нем был разорван подмышками, и на спине один погон, оторванный, болтался на тесемочке. Голоса у Ромашова не было, и он кричал беззвучно одними губами. «Я ему еще покажу! Вызываю его!» Старый лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола, а теперь совсем очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил с непривычной суровой повелительностью: «Как старший, приказываю вам, господа, немедленно разойтись. Слышите, господа? Сейчас же. Обо всем будет мной утром подан рапорт командиру полка». И все расходились смущенные, подавленные, избегая глядеть друг на друга. Каждый боялся прочесть в чужих глазах свой собственный ужас, свою рабскую виноватую тоску, ужас и тоску маленьких, злых и грязных животных, темный разум которых вдруг осветился ярким человеческим сознанием. Был рассвет, с ясным, детски чистым небом и неподвижным прохладным воздухом. Деревья, влажные, окутанные чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих темных, загадочных ночных снов. И когда Ромашов, идя домой, глядел на них, и на небо, и на мокрую седую от росы траву, то он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и бесконечно чужим среди этой невинной прелести утра, улыбавшегося с просонок.